Глава 5. Время принятия решений. В течение всего дня 3 июля в кабинет Сталина шел нескончаемый поток посетителей, вызванных в Кремль в связи с началом военного конфликта с бывшими союзниками на территории Германии. Вновь, как в кризисном 41-м году, заседание Ставки Верховного Командования сменяло заседание Комитета обороны, вслед за которым начинала работу специальная рабочая группа по тому или иному вопросу. Затем следовали доклады представителей различных наркоматов. После этого наступал 20-минутный перерыв на обед. И все начиналось сначала в неослабевающем темпе. Сидевший в приемной дежурный секретарь бисерным почерком аккуратно заносил в журнал посещения фамилии тех, кто переступал порог сталинского кабинета. Идентичный служака, он привычно фиксировал время входа и выхода тех, на чьи плечи легло тяжелое бремя новых горьких испытаний. До самого вечера у Сталина сохранялась определенная надежда, что военное противостояние с бывшими союзниками удастся остановить на уровне приграничного конфликта. Для одетого в военную форму 65-летнего человека, стоявшего во главе Советского Союза, мир был важен и необходим как никогда прежде. Ради его сохранения он был готов закрыть глаза на мерзкие происки со стороны бывшего союзника и даже на небольшое пролитие крови. Однако последние сведения, полученные из Америки по каналам разведки, полностью похоронили эти надежды. Читая стенограмму переговоров эмиссаров Черчилля в Нью-Йорке, добытую, что называется, со стола британского премьера, советский лидер все больше и больше мрачнел. Уж слишком высокие преференции и бонусы получали денежные магнаты от развязывания военного конфликта между странами-победителями. Утверждение господина Даннинга о том, что нет в мире такого преступления, на которое бы не пошли капиталисты ради получения прибыли в 300%, даже под страхом смертной казни, в очередной раз получило свое подтверждение. Трудно, невыносимо трудно долгое время ходить в туго застегнутом мундире, испытывать множество трудностей и лишений ради достижения победы над врагом и наступления мира. Но во сто крат труднее, после того, как ты наконец-то распахнул мундир и вздохнул полной грудью воздух мирной жизни, его вновь застегивать обратно. Именно такое духовное мучение испытал Сталин в этот бесконечно длинный июльский день. Добившись победы над Гитлером, он искренне понадеялся, что с войной в Европе покончено, и, не дожидаясь замирения в Азии, поспешил начать лечение ран, нанесенных советскому народу проклятой войной. Уже были готовы планы по восстановлению страны на ближайший период, отданы необходимые распоряжения и разосланы правительственные циркуляры. Мирная жизнь начала вступать в свои права, и вдруг все приходилось сворачивать и вновь заниматься так опостылевшей войной. Вновь переходя от планов мирного созидания к решению военных нужд, Сталин был уверен, что этот процесс не принесет ему трудностей, но воздух мирной жизни сыграл с советским вождем злую шутку. Привычно уходя с головой в работу, он неожиданно получил жесткий укол со стороны своего здоровья. Не столько от решения многочисленных проблем, порожденных конфликтом, сколько от душевного разлада, к концу дня у Сталина сильно заболела голова, и он был вынужден обратиться к докторам. Срочно прибывший эскулап измерил у вождя давление и без долгих колебаний и размышлений посадил на шею своего пациента несколько медицинских пиявок. Настороженно относясь к достижениям современной химии и фармакологии, Сталин всегда отдавал предпочтение природным средствам. По этой причине, увешанный мирными кровососами, он просидел 40 минут в комнате отдыха, прежде чем смог вновь приступить к работе. Последними, кого он принял в этот день, были генерал армии Антонов, начальник внешней разведки НКГБ генерал-лейтенант Фитин и полковник Скворцов, начальник аналитической службы оперативного отдела генерального штаба. Именно после разговора с этими людьми советскому вождю и предстояло определить свои действия на ближайшие и все последующие дни этого месяца. 4 года назад коварные англосаксы сумели столкнуть Россию и Германию в войне, которая по своим масштабам ужасов и потерь превзошла все прежние войны мира. Тогда Лондон и Вашингтон надеялись, что в ожесточенной борьбе Сталин и Гитлер полностью обескровят друг друга и станут покорными их воле. Однако все пошло совсем не так, как ожидали и планировали по обе стороны большой лужи. Вопреки прогнозам и предсказаниям всевозможных экспертов и знатоков, Советская Россия вышла из этой схватки сильной и мощной державой и стала на равных говорить с Англией и Америкой. Подобное завершение войны никак не могло устроить представителей англосаксонского мира, вложивших в нее огромное количество денег и материальных средств. В своем нынешнем состоянии Россия представляла смертельную угрозу англосаксонскому миру, и ее следовало устранить раз и навсегда. Весь вопрос заключался в том, когда начинать против нее новую войну. Сейчас, по горячим следам, или немного погодя, поднакопив для этого побольше средств и ресурсов. После недолгого колебания было решено не давать Москве мирной передышки и попытаться уничтожить ее, втянув в новую затяжную войну. Заставить русского медведя полностью исчерпать все свои людские и материальные ресурсы и раз и навсегда разрешить русский вопрос по выгодному для всех сценарию. Благодаря блестящей работе советских нелегалов, Сталин оказался в курсе всех черных дел Черчилля и стоящих за ним кругов. Он всеми силами пытался не допустить вооруженного противостояния между союзниками по антигитлеровской коалиции, но обстоятельства оказались сильнее его. Тяжкое бремя войны вновь нависло над Россией, и единственным способом избавиться от него была быстрая победоносная война. Только молниеносное поражение англичан могло принудить их сесть за стол переговоров о мире, который так был нужен советскому народу. Так или примерно так думал Сталин, терпеливо ожидая, пока Антонов расстелит на столе принесенную с собой карту и, привычно взяв в руки указку, начнет подводить итоги дня. Из прежних докладов генштабиста он уже знал приблизительно положение на фронтах. Оно было не таким ужасным, как в июне 41-го, но при этом не давало излишнего оптимизма. Подводя итоги сегодняшних боев, можно с уверенностью говорить, что противник не смог выполнить своих первичных задач, товарищ Сталин. На обоих участках своего наступления немцы смогли продвинуться в глубину нашей обороны на 2-3 километра, а в некоторых местах до 4-5 километров. Во всех случаях боевого столкновения наши войска оказывали противнику ожесточенное сопротивление, в результате которого он понес значительные потери в живой силе и боевой технике, начал свой доклад Антонов, привычно не заглядывая в папку военных сводок. Главный удар немцев пришелся по войскам маршала Рокоссовского. Здесь отмечено применение со стороны противника пехоты и артиллерии, а также участие танков, самоходных орудий. Действия немцев были поддержаны английской авиацией. Против войск маршала Жукова немцы бросили исключительно пехоту, артиллерию и до 20 бронемашин. Участие в боях танков, самоходок или штурмовых орудий, согласно поступившим сведениям из штаба 1-го Белорусского фронта, замечено не было. Также под Лейпцигом не было отмечено участие какой-либо авиации, как немецкой, так и английской или американской. Выходит, нападение господ союзников мы худо-бедно отбили, и если не сорвали их планы, то основательно затруднили их исполнение. Но это только полдела. Как вы думаете, удалось ли нам реализовать наши собственные намерения, товарищ Антонов? Попытаются ли завтра англичане продолжить свою авантюру, или же, получив сегодня по зубам, решат свернуть операцию и начнут искать выход из сложившегося положения? Исходя из той информации, что располагает Генштаб на данный момент, трудно сделать какие-либо окончательные выводы, товарищ Сталин. Вполне возможно, что, получив жесткий и решительный отпор, англичане не решатся на дальнейшее продолжение военного конфликта с нами. В донесениях фронтов есть некоторые факты, говорящие в пользу этого предположения. Однако аналитики полковника Скворцова не вполне согласны с этим предположением. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью, что за прошедший день немцы понесли серьезные потери, и для продолжения наступательных планов англичане будут вынуждены задействовать собственные силы. Что заставляет вас, товарищ Скворцов, думать, что, невзирая на неудачу, англичане решат продолжить боевые действия, поинтересовался Сталин у сухощавого аналитика. Сам факт начала проведения операции, чьи задачи по своей сложности и масштабу мало в чем уступают гитлеровскому плану Барбаросса, товарищ Сталин. Слишком многое поставлено англичанами на карту, чтобы после первой же неудачи отказаться от своих амбициозных намерений. Кроме этого, в пользу вывода об их готовности идти до конца, говорит замена Черчиллем фельдмаршала Монтгомери на посту командующего британскими войсками в Европе. Фельдмаршал Александр, в отличие от своего предшественника, всегда имеющего свое собственное мнение, не склонен обсуждать полученный приказ. Он будет выполнять его до тех пор, пока не кончатся имеющиеся в его распоряжении людские и материальные ресурсы, или приказ не будет отменен сверху. «Жестко, но довольно-таки точно», — усмехнулся Сталин. «Ваши соображения хорошо совпадают с теми сведениями, что 2 часа назад предоставил нам товарищ Фитин. Они полностью доказывают тот факт, что господин Черчилль все же взял курс на полноценную войну. Прекрасно понимая, что одной английской армии не выстоять в борьбе с нами, он очень надеется на помощь американцев, которых намерен втянуть в этот конфликт как можно скорее. Трумэн, конечно, будет этому всячески сопротивляться, но в том, что это рано или поздно произойдет, сомневаться не приходится. Уж слишком крепко переплелись между собой политические и экономические связи Англии и Америки. Сказав эти страшные для всех собравшихся слова, Сталин помолчал, а затем, словно окончательно перейдя невидимый рубеж, обратился к начальнику внешней разведки. «У вас есть какие-нибудь дополнительные сведения по этому вопросу, что помогут Генштабу принять правильное решение, товарищ Фитин?» «Никак нет, товарищ Сталин. За последние часы ничего существенного не поступало. Есть масса разрозненных сообщений, которые надо проверять и еще раз перепроверять». «Какие, например?» «Одни источники сообщают, что в ближайшие часы Черчилль собирается встретиться с нашим послом Майским для обсуждения возможности своего вылета в Москву для срочных переговоров. Другие информируют о намерении Черчилля отправиться в штаб Эйзенхауэра в Реймсе, чтобы разобраться во всем происходящем беспорядке на месте. Согласно третьим, английский премьер отдал приказ о снятии и отдаче под суд бригадного генерала Блейка, ответственного за содержание немецких военнопленных в британской оккупационной зоне. Одним словом, полный букет фактов, с которыми нужно разобраться, что из них истина, а что ложь. Очень напоминает почерк господина Геббельса, образца июня 41 года. Вы не находите, товарищ Фитин? Так точно, товарищ Сталин. Похоже, англичане специально вылили тотальный поток дезинформации, чтобы в нем было невозможно разглядеть истину. Подобный прием немцы дважды с успехом применяли против нас в июне 41 и мае 42, стремясь скрыть свои наступательные приготовления. В июне 43 года это им не удалось. Да, не удалось. Надеюсь, что и в этот раз наши чекисты окажутся на чеку, усмехнулся Сталин. Он еще раз окинул взглядом лежавшую на столе карту и, как бы пройдя какой-то невидимый постороннему глазу, но очень значимый для себя рубеж, вынес резюме всему ранее сказанному. Значит, будем исходить из того, что господин Черчилль не хочет мира и будет стоять за продолжение военного конфликта, сказал верховный главнокомандующий, наверенно избегая слова «война». «Как в этих обстоятельствах намерен действовать генеральный штаб, товарищ Антонов?» «Генеральный штаб считает необходимым проведение Эльбинской наступательной операции, товарищ Сталин. Согласно докладам штаба 2-го Белорусского фронта, войска маршала Рокоссовского имеют достаточно сил для ее проведения. Если данные разведки верны, то завтра противник возобновит свое наступление против наших войск с целью выхода на подступы к Берлину. Генеральный штаб предлагает нанести встречный удар в районе Лудвигслуста. Предполагается остановить наступление войск противника и, обратив их в бегство, начать собственное наступление на Гамбург и Киль. А что по этому поводу скажут наши аналитики? Как вы оцениваете шансы наших войск на успех? Вождь требовательно посмотрел на Скворцова. Только, пожалуйста, без шапкозакидательства. Берлин мы взяли, Гитлера победили. Но это совсем не означает, что англичане будут драться с нами хуже, чем они дрались с немцами. Когда вопрос об их священных интересах стоит ребром, англичане бьются очень храбро и упорно. «Есть без шапка закидательства, товарищ Сталин», — откликнулся полковник. «Все сведения, которыми мы обладаем на данный момент, говорят о том, что английские войска вступили в конфликт с нами не полностью подготовленными. Главная причина этого — привязка начала боевых действий к дате проведения парламентских выборов. Находясь в цейтноте, противник сделал ставку, во-первых, на возможность застать нас врасплох, и, во-вторых, на стремление немцев к быстрому реваншу. Выступая в роли застрельщиков, они должны были выявить слабые и сильные стороны наших фронтовых построений. О больших успехах со стороны вермахта, по моему твердому убеждению, речь изначально не шла. Главное было выиграть время для полной развертки и сосредоточения британских войск на границе зон и, по возможности, снять с Англии обвинения в развязывании военного конфликта. Вы очень верно подметили политическую подоплеку в действиях англичан, товарищ Скворцов. Это очень важный факт. Продолжайте. Спасибо, товарищ Сталин. В пользу правильности наших выводов говорит отсутствие поддержки английской авиации в наступлении Венка и слабая помощь британскими танками солдатам Шернера. Если бы у англичан было полное сосредоточение войск в местах немецкого наступления, они бы постарались максимально использовать преимущество первого удара. Сколько времени необходимо англичанам для полного сосредоточения и развертывания своих войск? Еще минимум двое суток, товарищ Сталин. Об этом говорят данные воздушной и наземной разведок наших армий. Если наши войска начнут Эльбинскую наступательную операцию через сутки, то у нас есть все шансы захватить войска противника на марше или в процессе развертывания. Захватить противника на марше и перемолоть его войска по частям очень хорошо. Но позволит ли противник нам это сделать? Вы сами говорили, что немцами движет дух реванша, а фельдмаршал Шернер сделан из того же теста, что и фельдмаршал Александр. Не завязнем ли мы, подобно пчеле, в немецком сиропе? Фельдмаршал Шернер – не все немецкое войско, товарищ Сталин. Дух реванша крепок и силен от одержанных побед, а не от горечи полученного поражения. Сегодня немцы потеряли очень много своих солдат, много потеряют они и завтра. А когда по ним ударят в полную силу, побегут, несмотря на гнев Шернера, приказ Дёница и сильную любовь к Фатерланду, твердо заявил Скворцов, выдержав пристальный взгляд вождя. «Это хорошо, что вы так уверены в своих словах, товарищ Скворцов. А как долго продлится, по-вашему, Эльбинская операция? Какой срок отводите вы этому конфликту? Как и все наши товарищи, мы хотели бы скорейшего завершения военных действий, товарищ Сталин. Но дать даже примерную дату по завершению операции мы не можем», — честно признался полковник. «Жаль, конечно, что не можете, но на нет и суда нет», — вздохнул Сталин, а затем обратился к Антонову. «А каково ваше мнение, товарищ Антонов?» «Генеральный штаб полностью согласен с выводами полковника Скворцова. Войска маршала Рокоссовского смогут за сутки подготовить и нанести по врагу контрудар, товарищ Сталин». Вождь неторопливо дошел до своего стола, сел в кресло и, взяв в руки синий карандаш, произнес: «Раз все уверены в успехе, не будем медлить. Читайте директиву, товарищ Антонов». Так был сделан ответный ход в партии, главным призом которой было мирное господство с одной стороны и мирная жизнь с другой. Однако, кроме Сталина и Черчилля, в ней было задействовано еще несколько игроков. И одному из них, Гарри Труману, предстояло внести свою скромную лепту в ее развитие. Если бы кто-нибудь пожелал узнать, с чем ассоциируется у нынешнего обитателя Белого дома его деятельность на политической арене, то он был бы сильно удивлен. Бывший сенатор от Миссури и нынешний президент Америки отождествлял себя с вышедшим на ринг боксером, или, точнее сказать, кулачным бойцом. И как бы это парадоксально ни звучало, каждый свой шаг или действие на политическом поприще он отождествлял с нанесением противнику хука, свинга или апперкота в зависимости от обстоятельства дела. Да, именно понятия кулачного боя были наиболее близки и понятны для человека, по воле небес и большого бизнеса, занявшего президентское кресло в апреле 1945 года. И в этом нет ничего удивительного. 33-й президент Америки был воспитан своим отцом исключительно на культе грубой мужской силы. «Именно этому идолу Джон Трумэн заставлял с малых лет поклоняться своих мальчиков, говоря, что настоящий мужчина только тот, кто может постоять за себя кулаками. Заносчивый и хамоватый фермер из Миссури изо дня в день вбивал в головы своих детей, что только этим способом можно заставить окружающих считаться с тобой и твоим мнением. Тот же, кто по своей природе был слаб и хил, и, следовательно, не мог постоять за себя, был вынужден преклоняться перед сильным человеком и постоянно угождать ему. Каковы были жизненные принципы, на которых был взращен Гарри Труман? С самых ранних лет он боготворил своего отца и всячески стремился заслужить от него хоть какую-нибудь похвалу. Это было нормальное детское желание, но к своему огромному стыду и великому сожалению, маленький Гарри так и не смог преуспеть в этом деле, несмотря на все свои старания. Вся беда заключалась в том, что, имея от рождения слабое зрение, он был вынужден носить большие очки. Для простого человека это беда не столь большой руки, но только не для мальчишки, тем более воспитанного на культе всепобеждающей мужской силы. Наличие проклятых стекляшек на носу не давало ему возможности самоутвердиться в среде своих сверстников при помощи кулаков. «Хлюпик, слабак, ты позоришь славный род Труманов, которым не могла перечить ни одна собака в округе», — презрительно бросал отец всякий раз, когда разговор за столом заходил о детских обидах и проблемах, чем доводил ребенка до слез. Стоит ли удивляться, что в узком семейном кругу за Гарри прочно закрепилось прозвище «девчонка»? Со временем культ кулаков постепенно отошел на задний план. Повзрослевшего Трумана стали интересовать и заботить иные жизненные проблемы, но детский комплекс неполноценности так и остался в его душе. Уйдя в глубины подсознания, он изредка напоминал о себе в виде пункта перечня важных дел, напротив которого так и не была проставлена отметка «выполнена». Нельзя сказать, что это сильно мешало Гарри в его дальнейшей жизни. Пойдя в услужение к сильному мира сего господину Пендергасту, он стал окружным судьей, сенатором от штата Миссури и даже был избран вице-президентом Соединенных Штатов Америки. И все это время он производил на окружающих впечатление простого, настоящего американского парня, не имевшего в своей душе заумной червоточинки. Во время его выступлений ему кричали, аплодировали, дружески хлопали по плечу, и, следуя избранному образу, Труман, понимающе кивал головой, хлопал по плечу в ответ и поднимал большой палец в знак восхищения. Все изменилось в тот день, когда неожиданно для непосвященных он покинул скамейку запасного игрока и вышел питчером на широкое поле большой политики. Именно тогда у сына заносчивого фермера появилась возможность поставить заветную галочку в перечне невыполненных дел. С большим запозданием он стал доказывать самому себе, а заодно и всему миру, что является достойным продолжателем боевых традиций склочного рода Труманов. Первой жертвой новой американской политики стал министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов. По поручению Сталина он приехал в Вашингтон для встречи с новым президентом Америки и неожиданно встретил там горячий прием. Привыкший к разговору, в котором обе стороны искали разумный компромисс своих интересов, Молотов был буквально раздавлен той лавиной грубости и хамства, что обрушилось на его голову в овальном кабинете. Подобно тяжелому асфальтовому катку, Гарри буквально расплющил советского министра, опешившего от столь неожиданного обращения. Встав у стола, как у трибуны, Труман громким и безапелляционным тоном стал указывать Молотову, как отныне должен вести себя Советский Союз, чтобы и дальше иметь возможность быть союзником и деловым партнером великих Соединенных Штатов Америки. Когда же изумленный Молотов наконец-то пришел в себя и попытался перевести яростный монолог президента в ложе конструктивного диалога, Труман остался глух к его словам, продолжая упрямо гнуть свою линию. «Таковы новые правила политики между нашими странами, господин Молотов. И если они не устраивают вас и ваше правительство, то вы можете смело идти на все четыре стороны. Так и передайте маршалу Сталину». Властно изрек Труман, с огромным удовольствием отмечая, как нервно дрогнули губы у советского наркома, а его лицо залилось пунцовой краской гнева. «Со мной никогда в жизни не говорили в подобном тоне, господин президент», начал было говорить Молотов, но Труман моментально его оборвал. «С вами говорят тем тоном, который вы заслуживаете своими действиями. Делайте все, что вы обязаны делать по своим обязательствам перед Соединенными Штатами, и тогда с вами не будут говорить в подобном тоне. У меня все, господин Молотов, я вас больше не задерживаю». После таких слов русский посланник пробкой вылетел из кабинета президента, чем еще больше развеселил нового обитателя Белого дома. «Я славно отколотил его, Бернс. Я задал ему достойную трепку, нанеся отличную двойку в челюсть», восторженно вещал Труман новому госсекретарю, радостно потирая от возбуждения руки при этом. Он почти физически ощущал силу своего ментального удара по лицу советского министра, и это еще больше будоражило и заводило его. Да и как было не радоваться? Ведь господин президент бился за священные интересы своей страны и ее демократические принципы. И сегодня он наконец-то смог с полным правом поставить в графе важных дел заветное «исполнено», доказав хорошим делом, что он не девчонка. Опытный и прожженный политикан Бернс, видя щенячью радость своего друга и патрона, милостиво отмерил на бурный триумф президента Трумана ровно 15 минут чистого времени. Больше, как говорили врачи и политики, было вредно радоваться, как для личного здоровья, так и для общего дела. Бернс искренне поддакивал и соглашался с президентом, называя его манеру общения с русским посланником единственно верной и наиболее полезной для Америки. А по истечению отведенного времени любезно пояснил хорошему американскому парню Гарри, что Молотов по своей сути всего лишь тень грозного Сталина, его говорящий конверт. Охваченный эйфорией от одержанной победы, Труман моментально загорелся желанием как можно скорее и качественнее надрать зад и самому дяде Джо, который, по клятвенному заверению госсекретаря, только и делал, что постоянно обманывал его доверчивого предшественника. Поэтому на встречу трех лидеров в Потсдаме Труман решил прибыть во всеоружии и публично указать кровавому русскому диктатору его истинное место в большой политике. Желание нанести усатому азиату сокрушительный апперкот и отправить его в нокаут стало своеобразной идеей фикс, которая с каждым днем все сильнее и сильнее охватывала душу американского президента. Простодушно слушая нашептывания хороших американских парней Бирнса, Гарримана, Гросса, Труман с увлечением строил планы по обузданию аппетитов советского лидера в Европе и Азии. И тут, как нельзя кстати, пришло известие об ученых, занятых в атомном проекте, что они смогут произвести долгожданное испытание сверхбомбы в середине июля. Узнав об этом, Труман приложил массу усилий, чтобы передвинуть начало мирной конференции с начала июля на самый конец месяца, где дядю Джо ждал весьма болезненный хук в незащищенную челюсть. Когда секретарь с известием о событиях в Германии переступил порог президентского кабинета, Труман был в отличном настроении. Вместе с генералом Гровсом он был занят составлением планов по полному и окончательному умиротворению Японии. После того, как проклятая заноза по имени Окинава была наконец-то удалена из определенного места американской армии, настало время подумать о высадке десанта на главный остров японского архипелага. Следовало нанести узкоглазому противнику сильный удар по корпусу и, сбив с ног мощным кроссом, заставить его смыть кровью нанесенное оскорбление американскому народу. Будучи сенатором, а затем вице-президентом, Труман глубоко уважал Рузвельта как политика, сумевшего вытащить страну из стальных тисков Великой депрессии. Но чем глубже Труман вникал в дела управления государством, тем больше у него возникало сомнений относительно правильности деятельности своего предшественника. С его глаз словно спадала пелена, открывая его взору истинную сущность легендарного ДФР. Примечание. ДФР. Делано Франклин Рузвельт. И многое предстало перед американским президентом совсем в ином свете. Оказалось, что великий Рузвельт был типичным кабинетным червем, ставившим крепкие кулаки на самое последнее место при разрешении споров с соседями. Вместо того, чтобы во время переговоров со Сталиным твердо стоять на своей точке зрения, гордо поигрывая мускулами, он вел душевные разговоры, плел тайные интриги, искал компромиссные решения, чем наносил, по мнению Гарри Трумэна, большой вред интересам Соединенных Штатов. Ялтинские соглашения, по которым после наступления мира русским слишком много перепадало, были наглядным примером неэффективности подобной тактики. Подобные действия президента Рузвельта плохо укладывались в голове нового обитателя Белого дома. Он совершенно не понимал человека, стараниями которого американские вооруженные силы были так быстро и качественно перевооружены. Всего за 4 года бравые янки получили самые лучшие в мире танки и автоматическое оружие, военно-воздушные силы, первоклассные истребители и бомбардировщики, а звездно-полосатый флот – самую мощную группировку в мире авианосцев. Любая армия мира могла только мечтать о таком превосходстве, которое позволяло осуществить на практике доктрину генерала Дуэ. Перед ней преклонялись лучшие военные умы всего цивилизованного мира, в том числе и Гарри Трумэн. По его твердому убеждению, только благодаря ковровым бомбардировкам союзной авиации, превратившим в руины главные немецкие города, была одержана победа над Германией. Именно массированные удары с воздуха сломали хребет военному потенциалу Рейха и позволили русским армиям дойти до Берлина, Праги, Вены и Белграда. Вне всякого сомнения, эту же победоносную тактику следовало бы применить и против японцев. Ведь уже с конца 44 года американский флот мог свободно перерезать все морские пути в Японию, взять противника в плотное кольцо блокады и начать бомбить города узкоглазых агрессоров. Бомбить безжалостно, до тех пор, пока измученные бомбежками японцы сами не свергли бы своего божественного Микадо и не обратились бы к Вашингтону со слезной просьбой о мире. Ведь это так просто. И зачем тогда было просить Сталина о помощи в борьбе с этими макаками, которых, по авторитетному утверждению дяди президента Джозефа Трумэна, Господь Бог создал из собственных испражнений? Советский диктатор и так получил слишком большой политический бонус, настояв, чтобы главный акт капитуляции Германии перед союзниками был подписан в Берлине. Благодаря этому успеху, теперь он мог без зазрения совести называть себя главным победителем Гитлера, что совершенно не соответствовало англосаксонской трактовке истории этой войны. Очень похоже на то, что за просьбой Рузвельта к Сталину о помощи против японцев стояла мадам Чан Кайши, дочь китайского миллионера, выпускница американского университета. Она имела широкие связи как среди общественности Америки, так и в ее деловом мире. Каждый раз, совершая визит в Штаты, китаянка неизменно просила американский истеблишмент о всесторонней помощи Гоминьдану, чьи армии завязли в войне с японцами на просторах Центрального и Южного Китая. Вполне возможно, что определенные представители финансовой элиты обратились к Рузвельту с просьбой о содействии мадам Чан Кайши, и тот не смог им отказать, как в свое время не смог отказать Пендергасту в назначении Трумана на пост вице-президента страны. Вторжение Сталина в Маньчжурию и разгром Квантунской армии были очень выгодны для президента Чан Кайши. За свою помощь русские возвращали ранее утраченный Сахалин, КВЖД и Порт-Артур, тогда как правитель Гоминьдана, не сделав ни одного выстрела, получил бы всю Поднебесную. Впрочем, Трумэн не исключал, что к этому шагу президента Рузвельта могли подтолкнуть и генералы из Комитета Объединенных Штабов, ловко скрывавшие за упорством японцев свои тактические просчеты и ошибки. Позорный штурм маленького алеутского острова Кыска был наглядным тому примером. Тогда американские корабли и самолеты три дня вдоль и поперек утюжили укрепления, наспех построенные высадившимися на остров японцами. Все было сделано по всем правилам высокого военного искусства. Высадившийся на остров десант потерял ранеными и убитыми всего 30 человек. Но, несмотря на это, американская армия покрыла свои боевые знамена позором и унижением. Оказалось, что к началу операции на острове не было ни единого японского солдата. За два дня до начала операции под покровом тумана японский гарнизон оставил остров, что осталось совершенно незамеченным со стороны американских военных. А понесенные ими потери при взятии Кыски были за счет так называемого «дружественного огня». И вот теперь эти же генералы, как ни в чем не бывало, говорят Трумэну о трудностях, с которыми столкнется американский экспедиционный корпус при высадке на острова японского архипелага. И ради сохранения жизней американских парней настойчиво предлагают использовать русское наступление в Маньчжурии в качестве отвлекающего внимание японцев удара. Версий было довольно много, одна правдоподобнее другой. Но президент Трумэн не собирался докапываться до истины. На сегодняшний момент он считал участие русских в разгроме японцев крайне нежелательным фактором для интересов Америки в Тихоокеанском регионе мира. Кроме того, потерпев фиаско с капитуляцией немцев в Реймсе, американский президент не собирался отдавать русским из лаврового венка победителя Микадо ни единого листка. И пусть многозвездные советники предупреждают президента о возможности затягивания войны, что благодаря своей непритязательности и неприхотливости японцы могут покинуть большие города и переселиться в деревни и горы, тупо терпя военные невзгоды. Президент Трумэн был твердо уверен, что заставит диких азиатов склонить свои головы в покорности перед собой. И если не при помощи ковровых бомбардировок, то тогда посредством сверхбомбы, которая будет в его распоряжении со дня на день. Это оружие не только вгонит в землю японского Микадо по самую шляпку, но и поможет обломать бока несговорчивому дяде Джо. Одним словом, бейте барабаны, трубите трубы. Мы идем в великий поход, и горе тем, кто встанет у нас на пути или посмеет не согласиться с мнением Гарри Трумэна. Сегодня у нас крепкие кулаки, которые могут отправить в нокаут любого противника и способны расколотить его голову, словно пустой горшок. Все было так хорошо, пока на американского президента не обрушилось известие из штаба объединенного командования в Европе о начале вооруженного конфликта в Германии. Для него оно было сродни хорошему апперкоту в живот, после которого тебе нечем дышать, и пропустив коварный удар, ты позорно утыкаешься носом к ботинкам своего обидчика. Как это понимать, что на границах американских и английских секторов идут бои немцев с русскими? Получается, что в Европе началась новая большая война? Как это произошло? Удивленно переспросил секретаря, побледневший от неожиданности Трумэн, рассеянно бегая глазами по лежавшей на столе карте Японии. «Не могу знать, господин президент. В телеграмме из штаба генерала Эйзенхауэра говорится только о начале боевых действий. Возможно, более подробно об этом происшествии будет сообщено потом». Секретарь протянул Трумэну лист бумаги, которую тот стал лихорадочно просматривать, пытаясь найти в его лаконичных строчках ответ. «Как это потом? Как потом? У нас тут вопрос по завершению войны с Японией, и нам совсем не надо...» — забормотал Трумэн, но затем замолчал и стал стремительно заливаться пунцовой краской гнева. Как он ненавидел в эти мгновения секретаря и сидевшего возле письменного стола Грофса, невольных свидетелей его растерянности и испуга от полученного удара судьбы. Как это случилось, что немцы покинули свои лагеря? Кто дал им оружие? Кто позволил им приблизиться к границам секторов и вступить в бой с русскими? Я вас спрашиваю. Голос Трумэна стал стремительно набирать начальственные обертоны, а из глаз полетели пучки сверкающих молний. Несчастный секретарь не смог выдержать столь мощного ментального удара по своей душевной субстанции. В считанные секунды он сник, уменьшился ростом, пытаясь что-то лепетать в свою защиту. Как генерал Эйзенхауэр со своим штабом смог допустить возникновение этого вооруженного инцидента немцев с русскими? Он нам сейчас совершенно не нужен. Не нужен. Вы это понимаете или нет? Негодовал Трумэн, яростно потрясая рукой со злополучным донесением. От охватившего его чувства безысходности, он в ярости скомкал лист бумаги и швырнул его в секретаря с громким криком. «Вон!» Вестник горьких новостей не заставил себя долго упрашивать и покинул кабинет, оставив на растерзание президента генерала Грофса. Изумленный сначала известием о внезапно начавшемся в Европе конфликте, а затем столь неадекватной реакцией президента, генерал инстинктивно попытался отсесть от стола, чем только усугубил свое положение. Боевые действия немцев с русскими идут с самого утра, а генерал Эйзенхауэр только сейчас решил сообщить мне о них. Почему я узнаю об этом только сейчас? Я, президент Соединенных Штатов Америки, главнокомандующий американских вооруженных сил. В чем дело? – вопрошал Грофса Трумэн, упершись руками в разделявший их письменный стол, яростно сверля генерала пылающим взглядом. Его вид был столь воинственен, что Грофс взлетел со стула и, вытянувшись, стал преданно поедать глазами бушевавшего правителя. «Я что, блеклая тень Рузвельта, с которым можно не считаться и не обращать никакого внимания?» Продолжал вопрошать Трумэн и, достигнув самых верхов гнева, с яростью швырнул на пол попавшуюся под руку табличку с покерным девизом «Фишка дальше не идет». Это действие не принесло ему должного морального удовлетворения, и вслед за табличкой на пол полетела тяжелая нефритовая пресс-папье, лежавшая на столе. «Так почему вы молчите, генерал? Вы что-то скрываете от меня или тоже не в курсе дела?» Гарри очень подмывало схватить Грофса за лацканы и что было силы тряхнуть, как это делали с обидчиком его славные предки Трумэны. Однако широкий стол не позволял рукам президента осуществить столь заманчивую миссию, да и после бросания предметов, охвативший Трумэна гнев, пошел уже на спад. Поэтому, яростно просверлив некоторое время Грофса взглядом, он махнул рукой и бросился к столику, на котором стояли телефоны специальной связи. Чуть было не опрокинув несчастный столик, Трумэн мертвой хваткой вцепился в белый телефон, предназначенный для связи с Европой. «Это президент Трумэн. Генерала Эйзенхауэра мне немедленно!» Прорычал он в трубку и услышал в ответ испуганный голос телефонистки. «Одну минуту, мистер президент!» Связь в Америке всегда находилась на высоком уровне, и не прошло 5 минут, как президенту ответил Нюрнберг, в котором в этот момент находилась ставка генерала Айка. Трумэн собрался обрушить гром и молнии на голову командующего американскими войсками в Европе, но Эйзенхауэра не оказалось на месте. «Извините, мистер президент, но генерала Эйзенхауэра сейчас нет в штабе. Он срочно выехал в войска к генералу Брэдли, чтобы на месте разобраться в вооруженном конфликте, случившемся на границе соприкосновения с русскими войсками. К сожалению, у нас нет точной информации о том, что там происходит», — почтительно доложил президенту дежурный офицер. «Как главнокомандующий войсками США, я приказываю вам немедленно найти генерала Эйзенхауэра и передать, чтобы он связался со мной, где бы он ни был. Вам все понятно, майор? Немедленно найти и немедленно соединить со мной». Трумэн со злостью швырнул трубку на телефонный аппарат. «Черт знает, что происходит. Никто из этих штабных крыс ничего не может сказать толком, что там у них случилось под Лейпцигом. Из-за этого командующий вынужден лично ехать в войска, чтобы получить достоверную информацию о конфликте с русскими. В мое время подобного бардака в армии не было». Трумэн принялся расхаживать по кабинету, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Генерал Грофс имел свой взгляд на отсутствие Эйзенхауэра в штабе. Скорее всего, хитрый Айк предпочел оттянуть неприятный для себя разговор, пока полностью не прояснится ситуация. Это был вполне предсказуемый и логичный ход, но Грофс предпочел не озвучивать свое мнение. На войне всякое может случиться, господин президент. Вы это знаете не хуже моего. Мне кажется, нам следует немного подождать, пока генерал Эйзенхауэр во всем этом разберется», — произнес Гросс, и тут же, словно в подтверждение его слов, раздался телефонный звонок. Обрадованный Труман вновь бросился к столику, но звонил черный внутренний телефон. Президент с раздражением снял трубку, и по мере разговора цвет лица у него стал меняться. Но если раньше Труман стал пунцовым от гнева, то теперь он побагровел от злости. По черному телефону звонил мистер Пендергаст, которому Труман был обязан очень многим, в том числе и президентским креслом. И потому славный Гарри был вынужден внимательно слушать каждое слово своего благодетеля, не имея возможности дать волю душившей его злости. «Да, сэр, я все понял. Благодарю вас за столь исчерпывающую информацию. Очень надеюсь, что дело не примет скверный оборот и что интересы Америки не пострадают». Труман положил трубку и только потом дал волю своему вулкану страстей. «Чертов Черчилль! Лакированная каналия! Это, оказывается, его рук дело! Ради спасения Европы от коммунизма он вступил в сговор с евреями из Нью-Йорка, и теперь они меня ставят перед свершившимся фактом!» — выкрикнул Труман, начав перебежку по кабинету. «И этот человек писал мне письма о нерушимости англосаксонской дружбы. Негодяй! Стравил немцев с русскими, а наши генералы закрыли глаза на его шалости. Что это, как не подлая и гнусная измена, а?» Гровс очень опасался, что повторится метание предметов, но Труман уже держал себя в руках. Получив от судьбы чувствительный апперкот, он, как истинный Труман, не раскис, не распустил нюни, а быстро собрался и был готов нанести ответный удар. Он что думает, что если за него замолвили слово, то он останется безнаказанным? Что он теперь постоянно будет держать меня за горло? Нет, мистер Черчилль, за все надо платить. Я покажу вам, у кого из нас больше калибр. Президент вновь оказался у стола связи. Уверенным движением он схватил трубку красного телефона и уже через минуту говорил с первым замминистра торговли, отвечавшим за поставки по ленд-лизу. «Олли, немедленно приостановите все наши поставки военных грузов Англии до моего особого распоряжения. Да-да, вы меня верно поняли, все без какого-либо исключения. Если отгрузки завершены, но корабли не покинули наши территориальные воды, задержите их и верните в порты. Также до моего личного распоряжения. Не понимаете причину моих распоряжений? А вам и не надо понимать, Олли. Ваше дело как можно лучше выполнить приказ и при этом меньше задавать вопросов». Вслед за этим, движимый злостью и обидой, Труман приостановил поставки в Англию продовольствия, выдачу британским банкам кредитов, а также приказал начать переговоры о незамедлительном погашении военных долгов. Не имея возможности напрямую отомстить Черчиллю за сговор за своей спиной, Гарри мог поквитаться с обидчиком, нанеся удар по самому болезненному для британца месту – финансам. Прием, конечно, был из разряда подлого, но душа Трумана требовала немедленного отмщения. На данный момент это было для него самым главным. «Не бойтесь, Гровс, это не война. Просто мне необходимо преподать толстяку хороший урок этики, чтобы в следующий раз у него не было желания плести сговоры за спиной президента Соединенных Штатов Америки. Надеюсь, вы со мной согласны?» «Конечно, господин президент. Союзники нам нужны до тех пор, пока они приносят пользу для Америки, а там...» Гровс не успел закончить фразу, как вновь зазвонил телефон. На этот раз белый, с вестями из далекого Нюрнберга. «Здравствуйте, генерал. Очень рад, что вы так быстро смогли связаться со мной. Я уже немного в курсе того, что там у вас происходит, и потому меня сейчас интересует только один вопрос. Наши войска вступали в военный конфликт с русскими? Нет?» «Прекрасно. Вы даже не представляете, какой тяжелый груз вы сняли с моей души. Вот что я вам хочу сказать. Немедленно свяжитесь с маршалом Жуковым и скажите ему о нашей полной непричастности к тому, что там у вас случилось. Это полностью инициатива англичан, и пусть они сами все расхлебывают. Я прекрасно понимаю, что вам будет очень трудно это сделать, но это мой приказ, генерал. Вот и прекрасно. Я очень рад, что наши военные хорошо понимают значение этого слова. И еще. Как главнокомандующий американской армии, я запрещаю любые действия американских войск против русских. Только с моего личного распоряжения. Любой, я подчеркиваю, любой военный, вне зависимости от звания и должности, будет отдан под суд в случае нарушения этого приказа. Да, письменные подтверждения вы получите в самое ближайшее время. Действуйте, генерал». Во время произнесения этого монолога Труман специально стоял спиной к Гровсу, чтобы тот не видел его лица. Ведь во время свершения мелкой мести любой человек всегда плохо выглядит, будь он простой фермер из Оклахомы или президент США. Закончив разговор с далекой Европой, Трумэн повернулся и пытливо взглянул в лицо Гровса. Заговорил. «Стараниями господина Черчилля мы получили новую занозу. Очень надеюсь, что она не сильно помешает нашим приготовлениям по десантированию нашей армии в Японию. Победа над Микадо по-прежнему остается нашей главной задачей, а для ее разрешения мне нужна эта чертова сверхбомба. С ее помощью мы заставим Токио капитулировать, дадим по загребущим рукам дяде Джо и не позволим никому, включая господина Черчилля, косо смотреть в нашу сторону. Поэтому поезжайте к этим умникам в Лос-Аламос, Гровс, и сделайте все, чтобы испытание бомбы было проведено не позднее 20 июля. Это очень важно для меня, это важно для всех нас, генерал. Действуйте, я жду от вас сообщения». Трумэн доверительно дотронулся до груди генерала и, желая приободрить его, хищно улыбнулся. «Помните, от нас двоих сейчас зависит судьба всего земного шара, и в первую очередь Америки».